до этого бесконечного дня, и ничего не будет потом. Только тяжелый теплый мрак ночи, только звук рвущегося из груди хриплого дыхания, только холодные щекочущие струйки пота, сбегающие из подмышек на талию, с бедер на колени, холодящие, клейкие, липкие. Она почувствовала, как ее громкое ровное дыхание перешло в судорожные всхлипывания, но глаза были сухи. Их жгло, и казалось, что им никогда уже не пролить ни одной слезы. Медленно, с трудом она наклонилась и, подхватив свои пышные юбки, задрала их до самых бедер. Ей было жарко, и свежий ночной воздух был приятен телу, хотя от холодного липкого пота ее слегка пробирала дрожь. Тупо промелькнула мысль, что бы сказала тете Питти, увидев ее, лежащую здесь, на ступеньках, задрав юбки, так что все панталоны на виду. Но ей было наплевать. Ей было наплевать на все. Время остановилось. Быть может, солнце только что село, а, быть может, уже давно за полночь. Она не знала, ей было все равно. Она услышала звук шагов на лестнице и подумала, чтобы черт унес Присси. Глаза у нее слипались, она погружалась в тяжелое забытье. Пролетело мгновение черного провала в сон, и до ее сознания дошло, что Присси стоит возле нее и что-то лопочет, очень довольная собой. — Как у нас здорово все получилось, мисс Скарлетт! Мамка и та поди не справилась бы лучше. Скарлетт смотрела на нее из темноты и от усталости не могла ни прогнать, ни выбронить девчонку, укорить за все ее бесчисленные грехи, за глупое бахвальство своими якобы познаниями, за трусость, неумелость, неуклюжесть, за полную никчемность в решающие минуты, за опрокинутый на постель таз с водой, за засунутые куда-то ножницы, за то, что она уронила новорожденного, а теперь стоит и похваляется своими успехами. Янки еще хотят освободить негров. Ну и на здоровье, берите их себе. Она молча прислонилась к столбу, и Присси, почувствовав ее настроение, неслышно растворилась во мраке веранды. Текли минуты, дыхание Скарлетт стало ровнее, в голове прояснилось, и она услышала доносившиеся с северного конца улицы негромкие голоса и топот сапог. Солдаты. Она медленно приподнялась и оправила юбки, хотя и понимала, что никто не может увидеть ее в этой тьме. Когда они, несчетная процессия теней, приблизились к дому, она окликнула их. — Пожалуйста, постойте. Одна тень отделилась от общей массы, подошла к калитке. — Вы уходите? Вы нас покидаете? Ей показалось, что тень сняла шляпу, и негромкий голос прозвучал из мрака. — Да, мам, мы уходим. Наш отряд последним оставил укрепление. Примерно в миле к северу от города. — Значит, армия в самом деле отступает? — Да, мэм. Янки подходят. А ведь она об этом забыла. Спазма сдавила ей горло, и она не могла произнести больше ни слова. Тень удалилась, слилась с другими тенями, и стук сапог стал замирать во мраке. — Янки подходят, янки подходят! — выбивали дробь их шаги. Громко выстукивало ее сердце. — Янки подходят! «Янки подходят!» — взвизгнула Присси, сжавшись в комочек возле Скарлетт. «Ой, мисс Скарлетт! Они нас всех убьют! Выпустят кишки! Они... Замолчи!» — крикнула Скарлетт. Это были ее мысли, облеченные в слова, произносимые дрожащим голосом, они становились еще ужасней. Снова ею овладел страх. Что же делать? Как спастись? Кому броситься за помощью? Все друзья покинули ее. И тут она вспомнила про Ретта Батлера. И страх немного отступил, от сердца отлегло. Как это она не подумала о нем утром, когда носилась по городу точно курица с отрезанной головой? Пусть он ей ненавистен, но он сильный, ловкий и не боится Янки. И он здесь, в городе. Конечно, она зла на него. Он говорил совершенно непозволительные вещи, когда они виделись в последний раз. Но в такую минуту, как сейчас, на это можно посмотреть сквозь пальцы. А у него есть лошадь и экипаж. Как же это она не подумала о нем раньше? Он может увезти их из этого обреченного города подальше от Янки. Куда-нибудь. Куда угодно. Повернувшись к Присси, она заговорила быстро, лихорадочно, настойчиво. — Ты знаешь, где живет капитан Батлер? В гостинице «Атланта», знаешь? — Да, мэм, только... — Так вот, беги туда со всех ног и скажи ему, что он мне нужен, чтобы он поскорее пригнал сюда свою лошадь с коляской или с санитарным фургоном, если сможет его раздобыть. Скажи ему, что у нас новорожденный. Скажи, что я хочу, чтобы он увез нас отсюда. Ступай быстрей!» Она выпрямилась и подтолкнула Присси. «Боже милостивый! Мисс Скарлетт! Темнотища!» Боязно одной-то. Ну, как ямки схватят? Беги быстрее, нагонишь этих солдат, и они не дадут тебя в обиду. Ну уже беги. Я боюсь. А вдруг капитана там нету? Тогда спроси, где он. Неужто ты этого сообразить не в состоянии? Если его нет в гостинице, ступай в бар на Декейтерской. Спроси там, сбегай к красотке Уортлинг. У нее поищи, найти его. Не понимаешь ты, что ли, идиотка, что мы все попадем в лапы к Янке, если ты не разыщешь капитана? Мисс Карлетт, мамка отстегает меня стеблем хлопчатника, если я войду в бар или в дом этой шлюхи. Скарлетт усилием воли заставила себя встать. — А если ты не пойдешь, я отстегаю тебя сама. Можешь не входить в дом, прокричи ему, поняла? Или спроси кого-нибудь, там капитан или нет, ступай! Присси все еще медлила, переминаясь с ноги на ногу и строя рожи, и Скарлетт дала ей такого пинка, что девчонка чуть не слетела с лестницы кувырком. — Отправляйся немедленно, или я продам тебя с торгов. Ни матери, никого из своих больше не увидишь. Будешь работать на плантации. Ну, бегом! — Боже милостивый! «Мисс Карлетт!» Но неумолимая рука хозяйки заставила ее спуститься по ступенькам с веранды. Скрипнула калитка, и Скарлетт крикнула вслед: «Бегом, дурная!» Она услышала частый стук подошв, когда Присси припустилась рысцой. И вскоре мягкая земля поглотила эти звуки.